Вулф. Значит, вы продолжали поддерживать с ним знакомство. Хиббард. Да, большинство из нас. Кое-кто виделся с ним часто. Один или двое считались его близкими друзьями. Примерно к этому времени его скрытая одаренность достигла зрелости. Он совершал поступки, которые вызывали восхищение и интерес. Я по-прежнему был убежден, что он психопат. Однако переживал за него уже не так сильно, потому что мне казалось, что он достиг удовлетворяющего его и в известной мере компенсирующего положения. Но я заблуждался, а мое пробуждение было ужасным. У нас был вечер встречи, сбор нашей группы, и один из нас был убит. Сначала мы все думали, что был несчастный случай, но он, тот человек, которого мы искалечили, тоже был там. А через несколько дней каждый из нас получил по почте его сообщение, в котором было написано, что он убил одного из нас, очередь остальных наступит позднее, что он вступил на корабль мести. Вулф. Понятно. Психопатия стала казаться почти эвфемизмом. Хиббард. Совершенно верно. Но мы ничего не могли поделать. Вулф. Поскольку вы располагали доказательством, что самое правильное было бы поставить в известность полицию. Хиббард. Никаких доказательств у нас не было. Вулф. А его сообщение? Хиббард. Все они были напечатаны на машинке и не имели подписи, и были составлены в витиевато-туманных выражениях, которые делали их непригодными для такой практической цели, как стать уликой. Он даже весьма предусмотрительно изменил свой стиль. В этом послании он резко отличался от его собственного. Но нам-то все было совершенно ясно. Каждый из нас получил по такому предупреждению, и получили только те, что присутствовали на встрече. Все члены Лиги без исключения. Конечно. Вулф. Члены Лиги? Хиббард. Это не имеет значения, просто сорвалось с языка. Много лет назад, когда несколько человек из нас собрались обсудить положение дел, один из нас в охмелю, разумеется, предложил нам называть себя Лигой Искупления. Название прозвучало, позже его употребляли редко, и то только в шутку. Сейчас, я полагаю, шутки кончились. Хочу сказать, что мы, конечно, не все живем в Нью-Йорке, только около половины. Один из нас получил свое предупреждение также и в Сан-Франциско. Тогда несколько человек собрались в Нью-Йорке и обсудили положение вещей. Мы произвели нечто вроде расследования и повидались с ним. Он отрицал свое участие в этом деле. Но мне показалось, что его черная душа радовалась, несмотря на его невинный вид. Вулф. Дальше. Хиббард. Некоторое время было тихо, 3 месяца. Потом был убит еще один из нас, обнаружен мертвым. Полиция решила, что это самоубийство. Вроде все данные указывали на это. Но через 2 дня почта принесла нам новые предупреждения. Содержание было примерно таким же, и источник, разумеется, был тот же самый. Предупреждение, как я считаю, было сочинено весьма умно, даже блестяще. Вулф. На этот раз вы, естественно, обратились в полицию. Хиббард. Почему естественно? У нас по-прежнему не было никаких доказательств. Вулф. Мне думается, что это был бы самый разумный ход. Уверен, что кое-кто из вашей компании на него пошел бы. Хиббард. Они сделали это. Я был против, но они все же пошли. Вулф. Почему вы были против? Хиббард. Я чувствовал, что это бесполезно, а также... Ну, я не мог присоединиться к требованию возмездия и возможного лишения жизни для человека, которого мы сами же искалечили. Вы меня понимаете? Вулф. Вполне. Но если полиция в первом случае не могла отыскать доказательств, то во второй раз они смогли? Хиббард. Они ни к чему не пришли. Он сделал из них полнейших ослов. Позже он пересказал мне их вопросы и свои ответы. Вулф. Вы еще видитесь с ним? Хиббард. Ну, конечно, мы же друзья. Полиция ничего не добилась. Кое-кто из нашей лиги нанял частных детективов. Это было 12 дней назад. Детективы добились таких же результатов, что и полиция. Я в этом уверен, и суть в том, что кое-что случилось. Я мог бы говорить об опасениях, предчувствиях, о мерах предосторожности и так далее. Подобных слов существует множество. Я сумел бы обрисовать ситуацию на языке психологии. Но простая истина заключается в том, что я слишком напуган, чтобы продолжать жить под таким гнетом. Я хочу поручить вам защитить мою жизнь. Вулф. Так что же случилось? Хиббард. Ничего существенного для остальных, только для меня. Он пришел ко мне и сказал кое-что. Вот и все. Думаю, что повторять этого не стоит. В результате, признаюсь, я совсем потерял голову от страха. Я боюсь ложиться спать и боюсь вставать. Я хочу получить гарантию полной безопасности, а это можете обеспечить только вы. Друг, рекомендовавший мне обратиться именно к вам, сказал, что вы наделены примечательным сочетанием талантов и всего лишь одной единственной слабостью. Она, эта женщина, употребила какое-то выражение, только я его не припомню. Не то скоредность, не то жадность. Я не миллионер, но у меня, помимо сильного желания, имеется солидный частный капитал. А в таком состоянии я не способен торговаться. Вулф. Я всегда нуждаюсь в деньгах, но это, разумеется, мое личное дело. Я возьмусь за то, чтобы он сошел со своего корабля мщения за 10 000 долларов. Хиббард. Заставить его отказаться от мщения? Но это невозможно. Вы его не знаете. Вулф. Точно так же, как и он не знает меня. Нашу встречу можно организовать. Хиббард. Я имел в виду не это. Для этого потребуется нечто большее, чем простая встреча. Гораздо больше, как мне кажется, чем ваш талант. Но это уж к делу не относится. Очевидно, я недостаточно ясно выразился. Я не стану платить 10 000 долларов, как и любую другую сумму, за то, чтобы этого человека можно было передать в руки правосудия. Ха, слово, кипящее червями. В любом случае, я не стану принимать в этом участие даже под угрозой смерти. Я не назвал вам имени этого человека и не назову. Возможно, я и без того уже открыл слишком многое. Вас я прошу лишь обеспечить мне личную безопасность, но уничтожать моего противника я не намерен. Вулф. Но если первое потребует второго? Хиббард. Надеюсь, что нет. Молю Бога, чтобы нет. Конечно, я не требую от вас абсолютной гарантии моей неприкосновенности, но ваш опыт и находчивость, я уверен, будут стоить тех денег, которые вы просите. Вулф. Глупости. Моя находчивость, как вы выразились, ровно ничего не будет стоить, если вы так ограничиваете мои возможности. Должен ли я понять, что вы хотите поручить мне защищать вашу жизнь против враждебных планов этого субъекта, но лишаете меня права предпринять какие-либо шаги для его разоблачения и обуздания? Хиббард. Да, сэр, совершенно верно. Но мне сказали, что если ваши способности будут направлены на достижение какой-нибудь определенной цели, то все попытки противной стороны обвести вас вокруг пальца будут напрасными. Вулф. «Нет, мистер Хиббард, хотя я и нуждаюсь в деньгах, нет. Но вот что нужно вам, если вы настаиваете на вашем донкихотстве. Во-первых, если вы имеете иждивенцев, застрахуйте вашу жизнь на очень крупную сумму. Во-вторых, смиритесь с фактом, что ваша смерть всего лишь вопрос времени, и не тратьте ни энергии, ни денег на меры предосторожности. Если этот человек решил вас убить, и если он обладает хотя бы обычным умом, не говоря уже об одаренности, которую вы ему приписываете, вы умрете. На свете существует великое множество способов убийства своих собратьев. Так что, если ваш приятель хоть наполовину так одарен, как вы считаете, и не выработал собственного почерка, как большинство преступников, можно предположить, что он придумает весьма разнообразные и оригинальные способы разделаться с членами вашей лиги. Возможно, ему даже удастся изобразить нечто новенькое. Мне кажется, что для вас и не все еще потеряно. Почему вы думаете, что следующей жертвой будете непременно вы? Возможно, что до вас он отправит на тот свет еще многих людей и в чем-то при этом просчитается, или ему просто не повезет, или кто-либо из членов вашей лиги, не такой Дон Кихот, как вы, обратится ко мне. Вас бы это спасло. Хиббард, я буду платить вам $500 в неделю. Вулф, весьма сожалею. До сих пор я твердо знал, что деньги, положенные на мой счет в банк, действительно заработанные, а тут этого не будет, так что я не могу взяться за ваше дело. Хиббард, но, мистер Вулф, вы не можете так со мной поступить. Я пришел сюда, боже мой, да вы моя единственная надежда. Вулф остановил меня. Довольно, Арчи. Я взглянул на него. Здесь осталось еще немножко. Знаю, мне это неприятно слушать. Я отказался от этих $500, возможно, даже 1000. Я не пожелал отступать от своих позиций. Твое чтение пробуждает во мне напрасные сожаления. Заканчивай. Мистер Хиббард не поддался на мои уговоры. Моя потрясающая принципиальность ни к чему не привела. Обычно требуется сильно ударить по крупу, чтобы кобыла затанцевала. Но эта кобыла совершенно не реагировала на мой стек. Ты в это время был в отъезде, а после твоего возвращения мы не говорили об этом инциденте. Странно, что ты совершенно случайно заставил меня о нем вспомнить. Не понимаю. Изводя меня своими рассуждениями о человеке, давшем показания на свидетельском месте в суде. Как тебе известно, книгу прислали. Я читал ее вчера вечером. Почему? Не изводи меня. Я читал ее потому, что это книга. Я люблю читать книги. Да? И что же? О, тебя это развлечет. Поль Чапин, вызванный для дачи показаний в суд, автор книги «Черт побери деревенщину» и является злодеем Эндрю Хиббарда. Он и есть мститель-психопат за некогда причиненное ему трагическое увечье.